13. Удар был слишком сильным, чтобы я могла перенести его безболезненно. И все слова, что я услышала от Алекса, показались мне лишь слабой попыткой оставить о себе хорошее впечатление. В какую-то минуту, едва взошло солнце, я поняла, что меня предали. И предал любимый человек, муж. Оправдать его молчание в течение 7 лет было невозможно. Он был в твердой памяти и здравом уме, все понимал, вот только оценивал по-своему. Зато многое за те часы, что мы провели вместе, прояснилось. Теперь-то я понимала, что это он откупался от меня этими деньгами. И никакие это не немцы. С немцами он наверняка разобрался сам и работал с ними напрямую. Скорее всего, он просто начал новую жизнь подальше от меня и всего того, что мешало ему развернуться и применить свой талант. Ему захотелось свободы. И он, заморочив голову следователям, благополучно испарился. Скорее всего, сделал себе паспорт на другое имя, покинул Россию, переместился в Европу и, заключив какие-то волшебные договора и получая за свои изобретения хорошие деньги, решил провести добрый остаток своих дней в чудесном городе Неаполе. Здесь же, возможно, у него открылись и другие таланты. Он стал художником, и теперь все его слова о том, что мне надо поскорее уехать, чтобы просто остаться живой, были продиктованы его единственным желанием – чтобы я оставила его в покое. Мы с Аликом, внезапно обрушившись на его голову, спутали все его планы. Мы совершенно случайно обнаружили его здесь, и это могло как-то негативно сказаться на его бизнесе. Возможно, сотрудничество с иностранными фармацевтическими компаниями подразумевало абсолютный разрыв с его прошлым, а значит, со мной и Аликом. Мы должны были забыть его, а он нас. Ты должна исчезнуть как можно скорее, и не думай обо мне, просто забудь и все. Тебе надо жить дальше. Но как, скажите на милость, можно жить дальше, если в душе образовалось черное душное облако, которое мешало дышать? И как вообще после всего пережитого смотреть в будущее, когда все то, чем я жила и дорожила, оказалось просто моими идеалистическими фантазиями? Алекс меня никогда не любил. И когда его поманили в другую, более перспективную и интересную жизнь, он бросил меня. Предал. Получается, все те, кто пытался меня свести с ума или даже убить здесь, в Неаполе, действовали не только в своих, но и в его интересах. Нас с Аликом просто должны были убрать, чтобы мы, вернувшись в Москву, никому не рассказали о том, что он, русский ученый, физик, биолог, жив и здоров, и теперь работает на другие государства, и что его изобретение, направленные на борьбу с онкологией, теперь станут достоянием иностранцев, потому что сбежавший из России Алекс стал подданным другого государства. Попросту говоря, Алекс – изменник во всех смыслах. В то утро, когда я потеряла всякую надежду на чью-либо поддержку, когда оказалась совсем одна и не знала, что лучше вернуться домой или оставаться здесь, чтобы наказать всех тех, кто был вовлечен в эту историю и, главное, кто убил Алика, мне не хотелось даже шевелиться. Я сидела на постели, на оскверненной предателем Алекса Дина постели, и долго не могла решиться на какие-то действия. В сущности, я и вчера, еще оказавшись запертой в этом доме, вполне могла устроить шум, чтобы привлечь внимание прохожих за каменной стеной. И если бы не трупы, не преступления, которые сопровождали меня, я бы так и сделала. Пусть бы появились полицейские, они вызвали бы переводчика, и я с удовольствием рассказала бы о том, что вот, мол, я, русская туристка, приехала в ваш прекрасный город, и меня здесь чуть не убили. Да если бы не Джейн, которую отравила, получается, я, то можно было бы и пошуметь, потребовать разбирательства, пусть бы завели уголовное дело, пусть бы нашли, наконец, убийцу Алика. Но это я переставила чашки с кофе. И теперь Джейн, выпив всю до капли свою судьбу, быть может, до сих пор лежит в кустах под террасой квартиры, которую сняла именно я. Нет-нет, мне нельзя было поднимать шум. Я знала, чувствовала, что уже очень скоро раздастся звук отпираемой калитки, и мне позволят выйти отсюда, чтобы прямиком отправиться в аэропорт. Да только ни в какой аэропорт я не поеду. И сделаю все, что смогу, чтобы найти убийцу Алика. Я согласна была тогда даже стать мишенью для тех, кому мы с Аликом так сильно помешали. Хотят меня убить? Пусть. Рано или поздно Алекс узнает об этом, и ему придется с этим жить. Вот и посмотрим, сможет ли он после этого писать свои картины и просто спокойно жить. В то утро Алекс казался мне уже совершенно чужим человеком, от которого можно было ожидать любой подлости. Хотя в моей памяти, как это ни странно, продолжал жить другой, мой Алекс, которого я где-то в глубине души еще продолжала любить и тихо, уже по инерции оплакивал. Щелчка в калитке я не услышала, а потому не знала, когда точно было принято решение меня выпустить. Я просто приняла душ, оделась в более-менее подходящую мужскую одежду, джинсы и белую батистовую рубашку, нахлобучила на голову, предварительно спрятав волосы, бейсболку и, прихватив довольно-таки приличную пачку наличных, найденных мною все в той же тумбочке, подошла к калитке, взялась за ручку и, когда та поддалась, чему я нисколько не удивилась, вышла на улицу. Вот он, рай земной, думала я, щурясь от солнца в мужских очках, то и дело смахивая со щек катящиеся градом слезы. Вокруг меня шли толпы туристов, всем было хорошо, все были счастливы, лица людей светились радостью. Проходя мимо многочисленных кафе на набережной, я вспоминала Алика, наш завтрак, и боялась даже представить себе, что произошло в том самом кафе, внутри которого его убили. Его кто-то, видимо, окликнул, и он, выйдя из мужского туалета или, наоборот, еще не успев туда войти, пошел на голос. Почему не испугался? Понимал же, что за нами следят, сам предупреждал меня, что надо убираться отсюда, и все равно пошел на голос. И вдруг я остановилась. Меня словно парализовало, когда я представила себе, что это мог быть Алекс, что это он появился внутри того коридора и позвал Алика. Вот уж на его голос Алик точно мог пойти. Но тогда получается, что это Алекс его и убил. Мой муж — убийца? Нет. Вот уж в это я точно не могла поверить. Может, он и предатель Родины, это его дело, и я ничего не хочу об этом знать. Но чтобы убить своего самого близкого друга... Нет-нет, нет. Ноги сами привели меня к главному входу отеля «Гранд Везувий». Я уверенно вошла в холл и подошла к ресепшену. Подождала, пока обслужат пожилую пару, общий возраст которой наверняка составил лет 200. Бледнокожие, белоголовые, в голубой джинсе супруги-скандинавы. «Меня зовут Зоя Валентинова. Думаю, что здесь на мое имя забронирован номер». Произнесла я на чистом русском языке фразу, обращаясь к парню с дежурной улыбкой на лице. Этот вразрез, идущий с логикой сценария, я придумала прямо на ходу, желая лицом к лицу встретиться с теми, кто затеял всю эту охоту на меня. Они хотят Зою Валентинову, так пусть и получат. Но сначала пусть объяснят мне, за что убили Алика. Конечно, никакого номера никто заказать на мое имя не мог. Я просто хотела озвучить мое имя, чтобы парень на ресепшене, который тоже мог быть связан с убийцами, доложил о моем появлении в отеле. Да что там, у меня было такое состояние, что я готова была сама нарисовать и повесить на грудь плакат собственной фамилии, как это сделал тот американец. Давайте, ловите меня, вот она, я. Но тогда спрашивается, зачем же я надела бейсболку и закрыла лицо наполовину огромными черными очками? Получается, что подсознательно я хотела все-таки спрятаться. Думаю, что такое мое состояние было вполне объяснимо. Все-таки я пережила страшный стресс. «Сеньора!» — окликнул меня парень на ресепшене, и я вздрогнула. Думаю, я на какие-то секунды, может, отключилась. «Ключ!» И мне протянули ключ. Номер 316 написано было на медном брелоке в форме медальона. Я стояла и, оторопев, смотрела на администратора, просто была в ступоре. Потом сообразила, что надо же расплатиться за номер, на что мне жестами дали понять, что номер оплачен. Нервный тик нарисовал на моем побледневшем лице улыбку. «Ну вот и все, собственно говоря», — подумала я. «Вот она». Западня, ловушка. Да только кто же это такой умный, что мог просчитать, что я Вместо того, чтобы покинуть Неаполь, потащусь в этот, ставший уже опасным для меня отель. Получается, что его зарезервировали на мое имя до моего приезда. Еще не поздно было выйти и раствориться в толпе. Но я уверена, словно для меня отели подобного уровня дом родной, подошла к лифту, поднялась на третий этаж и там, ступая по мягкой ковровой дорожке, направилась прямиком к своей смерти. Вот она, дверь моего номера. А что, если там как раз и остановилась та самая, придуманная мною другая Зоя Валентинова? И хотя Алекс ничего не сказал о возможной путанице, я все еще продолжала верить, что меня с кем-то спутали. И, думая об этом, я, задыхаясь, предполагала также существование и двух Алексов, двойников. И вот в тот момент, когда я уже вставила ключ в замок, раздался звук приближающихся шагов, затем выстрел, еще один. Я непроизвольно сползла по стенке вниз, чувствуя, что не владею своим обмякшим телом. Разве могла представить, что последнее, что я увижу перед смертью, это ковровая дорожка неаполитанского отеля «Гранд Везувий». И почему-то в ту самую минуту, когда я понимала, что минуты моей жизни сочтены, я разозлилась почему-то не на Алекса-предателя, а на Ладу, мою соседку, подсунувшую мне это видео с кошками. Дура дурой, а мне всю жизнь перевернула. Зажмурившись, я сидела, обхватив ладонями голову, и ждала какой-то страшной огненной боли, пули. Но мои убийцы промчались мимо меня, продолжая стрелять. Пиф-паф! Я открыла глаза и в какой-то момент поняла, что, скорее всего, это были все-таки дети. Потому что, словно с опозданием, в ушах прозвучали детские голоса, фальцетные повизгивания. Должно быть, детки богатых родителей носились по этажам отеля, стреляя по своим приятелям из таких вот громких игрушечных пистолетов и пугая проживающих. Я с трудом поднялась. Ноги не держали меня. Да уж. В эту поездку мои нервы трепали слишком уж часто. Войдя в свой номер, я заперла за собой дверь, оглянулась. Очень красивые, выполненные в таких же золотистых тонах апартаменты, как и те, куда приводил меня американец. Я опустилась в кресло. Пыталась представить себе, кто и когда мог зарезервировать и оплатить эту роскошь, и главное, зачем? Для какой цели? Или все-таки номер предназначался для другой Зои Валентиновой? Скорее всего, я остановилась бы на этой версии, если бы не моя реальная встреча с Алексом. Он-то здесь при чем? Как он связан с этим американцем и Джейн? Прямо передо мной на столике лежал конверт ярко-красного цвета. Впервые видела такое, и тот, кто положил его на столик, подумала я, хотел привлечь мое внимание к красному предмету. Реклама или... Я взяла конверт, подцепила ногтем уголок, который легко поддался, и извлекла письмо. Зоя, если ты читаешь это письмо, значит, меня уже нет в живых. Потому что если бы я был жив, то сделал бы все от меня зависящее, чтобы ты как можно скорее покинула Неаполь. Но если ты здесь, в этом чертовом отеле, значит, все слишком плохо, и ты, похоже, решила сама во всем разобраться. Даже и не пытайся. Не надо тебе этого. Запомни одно. Никогда не думай плохо об Алексе. Что бы с тобой за последние несколько часов ни произошло, знай, он не предатель, и верь каждому его слову. Он просто не принадлежит себе и никогда не позволит торговать твоей жизнью. Он очень хотел, чтобы ты жила. И я тоже этого хотел. Поэтому прямо отсюда отправляйся в аэропорт, поняла? Жаль, что ты не согласилась выйти за меня замуж. Этого хотел Алекс. И только в статусе твоего мужа я мог бы тебя защитить. Так хочется верить, что я все еще жив, но, увы, я и сам попал в эту мясорубку. Поэтому знай, все, что у меня есть, теперь по завещанию принадлежит тебе. Я позаботился об этом перед отъездом. Ну вот, собственно говоря, и все, моя милая Зоя. А сейчас прямо отсюда поезжай в аэропорт. Если же у тебя проблемы с деньгами, то отправляйся в тот дом, что я снял для нас с тобой, между прочим. Откуда мне было знать, что ты поселишься в другом месте? Ключ найдешь под ковриком. Заходи, там в спальне найдешь маленький рюкзак, где деньги и банковские карты. Одна из них, красная, увидишь, совсем новая, и там пароль. Четырехзначный номер вашего дома в Москве. Надеюсь, ты его не забыла. Зоя, милая, сохрани хотя бы свою жизнь. И повторяю, никогда не думай плохо об Алексе. Он любит тебя и всегда будет помнить. Обнимаю тебя. Твой друг Алек. Я сидела, словно пробитая током. Можно было ожидать всего чего угодно, но только не присутствие в этом чудовищном сценарии моего друга Алика. Кто же закрутил этот сюжет? Хотя разгадка была на поверхности. Деньги. Огромные деньги, которые выкачивали из онкологических больных. Вот что лежало в основе странного поведения Алекса. И средства для их спасения создал он, мой муж. Вероятно, договариваясь о продаже какой-нибудь волшебной формулы лекарства, ему были поставлены условия, что он покинет Россию, разорвав все свои родственные и дружеские связи. И нарушение этого многомиллионного, а иначе как, контракта грозило неприятностями не Алексу, нет. Его-то точно не тронут, а тем, кто рискнет приблизиться к нему, вторгнуться в его новую жизнь. Скорее всего, размышляла я, держа в руках письмо Алика, Алекс забросил свои разработки, опыты, эксперименты, основную работу, иначе как объяснить его новый образ жизни в обнимку с холстами и красками? Но по какой-то причине он им все-таки продолжал быть нужным. Возможно, я ошибалась, и где-то поблизости находилась его лаборатория. Мыслей было, как всегда, много. Но все это были всего лишь предположения. Возможно, наше с Аликом появление напугало тех, кто наблюдал за Алексом все эти годы и охранял его от контактов с его прошлым. Вот почему операция, порученная американцу, была разработана наспех. Возможно, наши враги. А как еще можно назвать людей, которые убили Алика и покушались на мою жизнь? Получили информацию о моем появлении в последнюю минуту. Однако получили же. Неужели жизнь моего мужа контролировали спецслужбы? Ведь только профессионалам высокого класса могла быть доступна информация о регистрации на рейс двух человек из опасного списка ближнего круга Алекса. Получается, что все эти 7 лет они строили защиту вокруг него, оберегали его от подобных встреч. И если бы не Лада с ее рецептом лимонного кекса, пора было выбираться из этого отеля, где мне пришлось натерпеться страхов и действительно уже отправляться в аэропорт. Однако, решив, что содержание письма Алика могло стать достоянием моих врагов, почему бы и нет, раз все наши шаги контролировались, я решила рискнуть и пойти как раз туда, где меня вполне себе могли поджидать, а именно в тот дом, где, если верить все тому же письму, могли бы находиться деньги Алика. Я, выйдя из отеля быстрым шагом, стараясь не оборачиваться, направилась именно туда. Я все еще надеялась встретиться там с теми, кто организовал всю эту слежку и планировал покушение. Если меня не убили после моей встречи с Алексом, то я вполне могла предположить, что это убийство все-таки не входило в их планы. Вернее, сначала входило, а потом что-то изменилось, и планы изменились. Учитывая содержание письма, можно было надеяться на то, что одним из условий, по которым Алекс согласился и дальше работать на этих людей или продолжать находиться под их наблюдением по каким-то неизвестным мне причинам, была все же моя безопасность. Вот почему я уже через полчаса, воспользовавшись ключом, место которого мне было известно, вошла в дом Алика, нашла деньги и пробыла там почти 2 часа, пытаясь привести в порядок свои мысли и чувства. Как это ни странно, несмотря на советы Алика как можно скорее покинуть этот красивый город, я решила остаться там еще на несколько дней. Причиной этому было мое странное состояние. Я смутно представляла себе свое возвращение. Если раньше, проживая в своем доме и выращивая розы, я понимала, что нахожусь в статусе вдовы и спустя какое-то время даже смирилась с этой мыслью, то теперь, вернувшись, я просто не знала, как мне жить дальше. И все потому, что в смерти Алика я винила прежде всего себя. Если бы я приняла его условия, и мы поехали бы с ним в аэропорт, он остался бы жив. Но я со своим упрямством и желанием снова увидеть Алекса по сути подписала Алику смертный приговор. Полагаю, что его убили-то из-за меня, решив таким образом поддержки и напугав меня до смерти. Что мне, казалось бы, оставалось делать, как не вернуться в Москву? Думаю, что и Алекс не ожидал такого расклада и, узнав об убийстве своего лучшего друга, испугался всерьез уже за меня. Он понял, что эти люди не шутят, а потому дальнейшие события начали развиваться стремительно. Его заставили расстаться со мной, и он, так толком мне ничего не объяснив, словно направил меня по единственно безопасному пути — обратно, домой. Но чем я могла им всем помешать? Чем? Да это в Москве я как раз могла отправиться в полицию и рассказать обо всем, что со мной случилось. А что я могла сделать в Неаполе? Одна, без призрака мужа и верного друга. Уж в полицию я точно не могла обратиться, потому что по уши увязла в другом преступлении — в убийстве подданной США Джейн Сэвидж. Получается, что я как бы зависла между Италией и Россией, между своим вдовством и болезненными галлюцинациями, а как иначе можно назвать мое наркотическое опьянение, в котором пребывала несколько минут, держась за руку Алекса? А что, если Алекса вообще не было? И я на некоторое время слетела, что называется, с катушек, принимая местного художника Дина за своего погибшего мужа. Я физически начала ощущать свое нездоровье. Меня подташнивало, да и голова кружилась, как карусель. Возможно, это мое состояние и объяснило мои дальнейшие действия. Я решила вернуться в дом Дина, чтобы осмотреть там каждый сантиметр, чтобы понять, реально ли я там была, или же меня напоили чем-то, что и вызвало эти галлюцинации. Причем напоить меня могли как раз тогда, в день убийства Алика, когда мы с ним завтракали в кафе. Официант, работающий на моих врагов, мог подлить нам в кофе какого-то вещества, и тогда можно было бы объяснить и поведение самого Алика, кстати говоря, который наверняка увидел стоящего в двух шагах Алекса, точнее, его призрак, и пошел на его голос. Но так не хотелось верить, что мои мозги настолько одурманили, что я провела ночь не с Алексом, а с художником Дина. Дав себе слово быть осторожной и пить кофе только в самых неожиданных для моих врагов случайных местах, я со слезами на глазах, покинув дом Алика, вышла на прогретые солнцем улицы Неаполя и пошла, что называется, куда глаза глядят. Зашла в первый попавшийся магазин и купила пару банок вискоса для кошек. Без труда нашла то место, где Алекс или Дина кормил кошек, подошла к каменным валунам на набережной и позвала чисто по-русски. «Кис-кис». Кошки показались не сразу. Тогда я открыла одну банку и выложила часть консервов на камень. Думаю, что запах вкусной еды привлек кошек, и, мягко прыгая с валуна на валун, появились сразу три. Среди них та самая, что кормил Алекс, трехцветная красивая кошка, которая сразу же бросилась на еду. Проходящие мимо люди с интересом разглядывали меня, думаю, недоумевая, кто я такая, почему кормлю кошек. Одно дело, когда это делает местный мужчина богемного вида, возможно, немного не от мира сего. Совсем другое. Одетая в мужскую одежду женщина с безумным взглядом. В какой-то момент я вдруг испугалась, подумав, что меня могут заметить полицейские. Поэтому я, открыв вторую банку, вывалила консервы уже целой кошачьей стаи и пошла прочь от камней. Эх, думала я, глотая слезы, если бы не эта, ну, совсем неправдоподобная история с отравлением Джейн, я бы прямиком отправилась бы в русское консульство в Неаполе. Кажется, российские представительства находились еще в Риме и Милане. Пришла бы и рассказала обо всем, что со мной случилось. Но почему-то даже этот вариант, не будь трупа Джейн, представлялся мне высылкой из страны. Меня погладили бы по голове, как душевно больную, посадили бы в самолет и отправили домой. Алика отвезут в Москву и там похоронят. Об этом не беспокойся. Вспомнились мне слова Алекса. Кого он имел в виду? Работников консульства? А кого же еще? А что меня ожидает в Москве, когда я уже в качестве наследницы по завещанию предстану перед нотариусом? А что, если убийством Алика заинтересуются правоохранительные органы? Им палец в рот не клади. Узнав, кто наследник, они быстро выйдут на меня и вычислят, что в момент убийства я была как раз в Неаполе, там же, где находился Алик. И что только у меня, получается, и был мотив его убить. И зачем только он завещал мне свою квартиру? Хотя откуда мне было знать о содержании завещания? Я просто предположила, что это могла быть квартира да какие-нибудь небольшие сбережения. А вокруг царил настоящий праздник. Толпы бездельников прогуливались по набережной Карачелла, радовались хорошей погоде, теплу и солнцу, любовались памятниками архитектуры, лакомились в кафе и ресторанах морепродуктами, пастой и сладостями, и просто радовались жизни. И у них-то, думала я, размазывая слезы под очками, все в полном порядке, раз они здесь. Ни у кого за плечами нет ни трупов, ни погибших или исчезнувших бесследно супругов, ни их призраков. И никому из них и в голову-то не придет забираться в чужие дома, чтобы подкидывать мирным жителям окровавленную одежду и воровать чужую, сорвав сушилки. Все это удел таких безумных, какой стала я. В какой-то момент я поняла, что проголодалась, вот почему меня тошнит и кружится голова. Я забрела в какой-то маленький ресторанчик и заказала жареную рыбу. Поливая трясущимися руками ее лимонным соком, я находилась уже просто на грани истерики. «Зоя, да возьми себя уже, наконец, в руки!» — приказала я сама себе. «Ну сколько можно было уже истерить? Надо было успокаиваться и думать, как жить дальше. А что, если попытаться научиться жить так, как все? Стать нормальным человеком и выбросить из головы все, что произошло со мной до этого момента?» Рыба была вкусная. Поджаренная корочка была просто чудесной, да и вино приятно зашумело в голове. Но как бы ни старалась я не думать о событиях недавнего прошлого, после обеда я все равно отправилась на улицу, где проживал художник Дина. Вот если бы калитка, ведущая во дворик, оказалась заперта, я бы успокоилась и все свои проблемы отнесла к наркотикам и галлюцинациям. Но едва я коснулась ручки, как калитка поддалась, и я снова оказалась в этом красивом и уютном патио с пеларгониями и диким виноградом. Вот оно, то самое место, откуда воспарил Алекс. На самом деле, я полагаю, Дина, отработав свой сценарий и, возможно, получив деньги, исчез, оставив меня одну. В дом я тоже вошла спокойно, дверь оказалась не заперта. Вот она, мастерская. Однако, войдя, я испытала настоящее потрясение. Там был настоящий погром. Все вещи были раскиданы. Бумаги, кисти, вазы, все валялось на плиточном полу в цветных лужах воды и красок. Я бросилась в спальню, решив проверить, там ли коробочка с единственной красной таблеткой. Ведь если она там, значит, я здесь действительно провела ночь, и все это наше свидание с Алексом мне не привиделось. Но лучше бы я туда и не заходила. На подушке было большое красное пятно. Я подошла ближе, коснулась ладони его. Оно было еще влажным. Кровь? Брызги красной жидкости были и на простыне. Я отскочила, увидев и следы волочения на полу. Убили и выволокли из спальни. На пороге спальни кровавые следы обрывались. Значит, кого-то взяли за руки, за ноги и вынесли из дома. Не надо было обладать особыми способностями или интуицией, чтобы понять, кому разбили или прострелили голову. Они убили его. Моего мужа. Моего Алекса. И сразу стало все ясно, все моментально встало на свои места. Я все поняла. Да он им просто больше не нужен. Он, продав им свое изобретение и попросившись на свободу, поселившись в прекрасном морском городе и занявшись живописью, так бы, может, жил до самой старости, если бы не мое появление. Возможно, в первые часы моего пребывания в Неаполе те люди, что следили за Алексом, запаниковали и просто не знали, как себя со мной вести. А потому все получилось глупо и нелепо. Потом, вероятно, они провели беседу с Алексом и попросили его отправить меня домой. А тут еще и Алик. Слишком много сложностей. Попытались меня убить, не получилось. Убили Алика. Да, все как бы складывалось в общую картину. Непонятно было только одно, и эта мысль затмевала весь ужас при виде картины смерти, которую я пока еще не могла осознать, заводила меня в очередной тупик. Зачем было следить все эти годы за Алексом, если он, предположим, прекратил заниматься своими опытами? Или все-таки где-то поблизости от этого дома находилась лаборатория, где он продолжал работать над изобретением очередного гениального лекарства, а все эти атрибуты художника были всего лишь прикрытием его основной деятельности, служили ему декорациями? Раз убили, значит, он действительно рисовал свои картины. Но слежка... Я сделала несколько шагов, чтобы рассмотреть каждый предмет на прикроватной тумбочке. Вот она. Маленькая жестяная коробочка с нарисованной на ней розочкой. Увидев ее, я почувствовала, как моя кожа покрывается мурашками. Она существует. Она реальна. Открыв ее, я увидела красную таблетку. Захлопнув коробочку, я сунула ее в карман широченных джинсов, которые были на мне и которые я была в этом уверена, так же, как рубашка принадлежали Алексу. Неужели это все, что мне от него останется? Я бросилась подбирать его рисунки и холсты, картины, какие-то бумаги. Пусть хотя бы его розово-голубые небесные пейзажи останутся у меня, на память. Хотя, кто знает, может, это и не его работы вовсе. Надо было срочно покидать этот дом, пропахший кровью и смертью. Все мое прошлое с треском и брызгами крови захлопнулось. Надо было начинать новую жизнь. Но как? Как жить дальше, если я только что вновь овдовела? Нагруженная бумагами, я вернулась в дом Алика. А куда мне было еще идти? Разложила и развесила работы, сварила себе кофе, после чего благополучно, и это после кофе, уснула. Проснувшись, приняла душ. И, выйдя все в той же мужской одежде, отправилась за покупками. Мне надо было купить одежду. До самого вечера я бродила по торговым центрам, точнее, я на несколько часов задержалась в галерее Умберто. Сначала просто купила себе клубничное мороженое, которое ела, сидя на скамейке между торговыми павильонами, одно за другим. Затем, вовремя остановившись, чтобы не заболеть ангиной, занялась непосредственно покупками. Купила себе несколько очень красивых блузок и юбок, затем пару джинсов, легкие белые балетки, кроссовки красивого мятного цвета, белье, теплую кашемировую шаль, кое-что из косметики, духи, подарки подружкам. Из галереи я вышла одетая уже как женщина, а не мужчина. Однако всю мужскую одежду попросила продавщицу упаковать в отдельный пакет. Память все-таки. Возвращаться в Москву я пока не собиралась. Я жаждала мести. Крови. Да-да, я находилась в таком состоянии, что готова была пристрелить всех тех, кто забрал у меня Алекса и Алика. Но что я могла сделать здесь, не зная языка? Поэтому я, вернувшись домой, своим домом я считала теперь дом Алика и планировала проживать там до тех пор, пока не закончится срок аренды. Кажется, Алик говорил, что снял дом на неделю, значит, у меня было еще время, ну а потом я просто продлю аренду, посмотрим по обстоятельствам. Засела за ноутбук Алика. Мне надо было найти в Неаполе русскоговорящего гида. Гид в Неаполе, Салерно, Помпеях. Услуги переводчика, водителя, полеты на вертолете, морские круизы, мастер-классы итальянской кухни. Мне нужен был гид-мужчина. Уж не знаю почему, но девушка-гид представлялась мне существом заносчивым и недоброжелательным. Не знаю, откуда у меня было такое чувство. Должно быть, это случилось сразу после того, как я открыла первый попавшийся сайт на эту тему и видела такую загорелую молодую леди в очках в поллица и с прозрачным шарфом голубого цвета на шее на фоне Неаполитанского залива. Слишком много вопросов будет задавать, с мужчинами в этом плане проще. Попрошу его просто переводить мне интересующую информацию, довозить меня туда-сюда по Неаполю. В голове пунктиром намечался план действий. Он был немного сумасшедшим, как и вся моя неаполитанская жизнь, и дерзким. Поначалу я хотела позвонить не просто русскоязычному гиду, а россиянину по имени Александр. Я подумала, что это перебор. Алекс, Алик, теперь вот Александр. И это я не вспомнила тогда про мою бывшую квартирную хозяйку Александру. Нет-нет, все должно быть теперь по-другому. Никаких Алик. И вообще, мне хотелось иметь такого веселого и добродушного, совершенно не сексуального, но милого симпатягу итальянца местного разлива, которого я планировала сделать своим ручным. Пусть он говорит с акцентом, это не важно. Главное, он должен быть неаполитанцем. И я его нашла. По объявлению. Жирненький, мягкий голос трубки, на самом деле с акцентом, представился гидом. Он сказал, что многое знает и умеет, и вообще, он знает Неаполь и весь юг Италии, как свои пять пальцев. Его звали Нина.